59. Следующим утром перепуганная Сюзанна Дин сидела в туалете у подножия холма, согнувшись вдвое, дожидаясь, когда же прекратятся схватки. Они случались у нее уже чуть больше недели, но в этот день выдались особенно сильными. Она приложила руки к низу живота, очень уж затвердевшему. «О боже, а если роды начнутся прямо сейчас? Что, если начнутся?» Она пыталась убедить себя, что роды не могут начаться, пока не отошли воды. Но что она знала о родах? Очень мало. Даже Розалита Муньес, повитуха с большим опытом, ничем не могла ей помочь, потому что принимала человеческих детей, имея дело с матерями, которые и выглядели беременными. Сюзанна же за время, проведенное в Калии, скорее сжалась, чем раздалась. Если Роланд прав насчет ее ребенка, это не ребенок, это малой, и принадлежит он не мне, принадлежит Мия, кем бы она ни была, Мия, не знающая отца. Схватки прекратились. Низ живота расслабился, закаменелость прошла. Она провела пальцем по половой щели. Ощущения те же, что и всегда. Так что еще несколько дней она продержится. Должна продержаться. Согласившись с Роландом, что в их коттете больше не должно быть секретов, она полагала, что этот надо все же держать при себе. Когда начнется решающая схватка, их будет 70 против 40 или 50. А может и 70, если волки навалятся на них разом. Им придется сражаться на пределе сил. От каждого потребуется максимальная концентрация. То есть ничто не должно отвлекать. И она должна быть там, в составе катета. Сюзанна натянула джинсы, застегнула пуговицы, вышла в солнечный свет, рассеянно потирая левый висок. Увидела новый засов на будке туалете, как и просил Роланд. Заулыбалась. Потом взглянула на свою тень, и улыбка сползла с ее лица. В туалет, судя по длине ее черной дамы, она входила в 9 утра. Теперь черная дама говорила о том, что до полудня осталось совсем ничего. «Это невозможно. Я пробыла там лишь несколько минут, которые требовались, чтобы отлить. А может, это правда? Может, все остальное время там провела Мия?» «Нет!» — вырвалось у Сюзанны. «Такого не может быть!» Но в душе она чувствовала, что может. Мия еще не взяла над ней верх, но сил у нее прибавлялось. И она копила их, чтобы при первой возможности захватить контроль над телом. «Пожалуйста», — взмолилась Сюзанна, опершись рукой о стенку туалета. «Боже, дай мне еще 3 дня. Дай мне эти 3 дня, чтобы мы выполнили долг перед детьми этого города. А потом делай, что пожелаешь. Пусть все будет, как ты хочешь. Ну, пожалуйста. Только 3 дня», — пробормотала она. «И если они уложат нас здесь, какая разница, что будет потом? Еще 3 дня, Господи, услышь меня, я прошу».